Посол британской короны в Российской Федерации барон Ричард Тамлин и консул в Санкт-Петербурге виконт Фрэнсис Каррингтон старались не смотреть премьеру в глаза, а тот, почесав нос, уже в который раз повторял вопросы, волновавшие британскую корону в этот момент больше всего. Почему Петербург не возобновил боевые действия против центра? Почему мы упустили такой прекрасный момент? Почему никто не подтолкнул русских эльфов к этому? Казалось, эти вопросы были адресованы только Каррингтону, который провалил работу с руководством мятежного региона. Но это было не так. У Эджертона не было невиновных. Тамлин получал свою порцию гнева премьер-министра за то, что, несмотря на довольно развитую агентурную сеть в России, прозевал спецоперацию русских спецслужб в Польше. За это же отдувался и присутствовавший на встрече с премьером глава МИ-6 барон Бреннан. «Что я должен сказать королеве?» – вопрошал герцог. «Что наша доблестная разведка и лучшие представители дипломатического корпуса, специально поставленные короной на столь сложный участок, упустили просто идеальный момент, чтобы заново разжечь гражданскую войну в России. И я уже молчу про то, что можно было добавить к этому войну России с Германией. На войну России с Германией было не так много шансов, милорд», — попробовал оправдать свои промахи глава разведки. «Фактически Россия напала на Польшу. Не вы ли докладывали мне, что целью атак были немецкие военные объекты на территории Польши?» — спросил премьер. «Секретные объекты, милорд. Сейчас мы пытаемся выяснить, что это были за объекты, и почему русские их атаковали. Но там все закончилось очень быстро. Менее чем за 12 часов. Менее чем за 12, а можно поточнее, за час, или за 11,5. Атаки на объекты начались в 2 часа ночи, а примерно к полудню российские военные и маги покинули территорию Польши. То есть, у нас было 10 часов, чтобы не дать конфликту в Польше погаснуть и разжечь вдогонку к нему еще один в Петербурге. Да, милорд, 10 часов. За это время сложно что-то предпринять. Без подготовки сложно, согласился Эджертон. Но если бы мы знали о планах русских, мы бы подготовились. Почему мы о них не знали? Русские скрытные, вздохнув, произнес Бреннан. Что? Не сдержавшись, воскликнул премьер-министр. Вы это серьезно? Глава британской разведки оправдывает плохую работу своего ведомства тем, что русские скрытные. По-вашему, они должны налево и направо всем рассказывать о своих планах, чтобы вам было легче работать? Я имел в виду, милорд, что нам так и не удалось до сих пор внедрить наших агентов в высшие эшелоны российской власти, и завербовать там никого не удалось. А решение об этой операции, скорее всего, было принято на самом верху и держалось в тайне до последнего. Поэтому мы это пропустили. Вы да, а немцы нет. Они ждали гостей. Выходит, немецкая разведка лучше, раз они смогли получить информацию о планах русских, а вы нет. Мне очень жаль, милорд, еще раз вздохнув, произнес глава МИ-6. Я так завтра и передам королеве, что вам очень жаль, с ехидцей произнес премьер-министр. И знаете, что мне на это ответит ее величество? Нет, милорд, а я вам скажу, потому что знаю. Королева в очередной раз напомнит, как опасно для всего мира, и в первую очередь для Британии, не воюющая Россия. Потому что, когда Россия не воюет, она развивается. И рано или поздно она станет сильной настолько, что сможет бросить вызов нашей стране. Вы это понимаете? Да, милорд. Поэтому Россия должна воевать и слабеть. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы втянуть русских в одну из этих войн, или в гражданскую, или со Священной Римской империей, а лучше сразу в обе. Немцы слишком осторожны, они сделают все, чтобы избежать войны с Россией. А для чего вам Польша? Эта страна создана для того, чтобы провоцировать Россию. Это ее историческое предназначение. Так используйте ее. У Священной Римской империи договор с Польшей. Если поляки начнут войну, немцам придется подключиться. Работайте, раздувайте, давите на Польшу. В конце концов, для чего мы тратим столько денег на подкуп польских элит? Скоро империя переварит Польшу, и та в очередной раз исчезнет с карты мира. Так пусть на прощание послужит нам еще раз. Мы бросим на это все силы, милорд, заверил премьер-министра глава разведки. Но Эджертон его уже не слушал. Он обращался к британскому консулу в Санкт-Петербурге. А вы, милорд, давите на Петербург. Раз уж упустили удобный момент, теперь исправляйтесь. Работайте с русскими эльфами. Надо, чтобы кто-то начал военные действия. Начнут эльфы, там и немцы подключатся. Начнут поляки и империя, подключится Петербург. Потому что все понимают, двумя фронтами будет проще и легче. А там и третий фронт в Карелии откроем, финны тоже почти созрели. Но надо, чтобы кто-то начал первый. Мы работаем над этим, милорд, ответил Карингтон. Но, к сожалению, Седов-Белозерский проявляет упорство. В его окружении есть эльфы, готовые нас поддержать, но он сам непреклонен, не идет на контакты сотрудничества. Я больше не хочу слышать об этом Седове-Белозерском, но он действительно очень упрям. Это не он упрям, это вы плохо работаете, милорд, отрезал премьер-министр. Я еле дождался завтрака. Очень уже мне хотелось поговорить с бабушкой. Я собирался сделать это еще накануне, после допроса фон Лангермана, но не получилось. После разговора с бароном бабушка сразу же куда-то уехала. Когда она вернулась, я не знал, но судя по тому, что ужинать мне пришлось одному, поздно. Весь вечер и половину ночи я переваривал полученную от немца информацию, и чего только не надумал за это время, пытаясь вычислить предателя. Но так и не смог прийти ни к одной версии, которая бы меня полностью устроила. Все были в чем-то нелогичны, а то и глупы. В итоге я решил, что надо откровенно поговорить с бабушкой и честно сказать ей обо всем, что меня тревожит. Однако это решение меня особо не успокоило, и в 3 часа ночи я понял, что шансов уснуть у меня нет. Разум кипел, он уже вопреки моим желаниям строил гипотезы и не хотел расслабиться и отдохнуть даже на несколько часов. Я с грустью вспомнил, как в подобных ситуациях в Восточном Агата управлялась с этой проблемой за пару минут. Моя личная пани доктор знала, как заставить меня уснуть, просто клала ладонь мне на голову, говорила несколько особенных слов, и я отключался. Но Агаты рядом не было, и я поперся среди ночи к источнику. Там я надеялся успокоиться, собраться духом и мыслями, а заодно обдумать заново все версии. Успокоиться получилось, с остальным не вышло. Но зато вернувшись после источника к себе в комнату, я уснул сном младенца и проснулся от звонка будильника ровно за 30 минут до завтрака. Быстро оделся, умылся и побежал в обеденный зал в надежде застать там бабушку. Княгиня Белозерская уже сидела за столом и пила кофе. Увидев меня, она едва заметно кивнула и улыбнулась. Я поприветствовал бабушку и сел на свое место. «Я внимательно тебя слушаю, Рома», – неожиданно сказала бабушка, и заметив, что я от этих слов немного растерялся, добавила. «Ты ведь хотел со мной поговорить?» «Хотел», — сказал я. «Вы можете чувствовать такие вещи? А чего тут чувствовать? Ты вчера вечером несколько раз интересовался у прислуги, не приехала ли я. Вот я приехала, и внимательно тебя слушаю. То, что бабушка так сразу перешла к делу, имело свои плюсы. Мне теперь не нужно было подводить разговор к нужной теме. Я собрался духом и сказал, считаю неправильным держать в себе некоторые вещи и хочу рассказать вам о них». Бабушка отставила чашку с кофе в сторону и сделала такое лицо, будто больше всего на свете ее хотелось меня выслушать. «Вчера после допроса барона фон Лангермана я много думал о том, кто передал немцам информацию о спецоперации, и иногда мне в голову приходили мысли, которые я не мог подобрать правильных слов, боясь обидеть или разозлить бабушку, которые кажутся мне совсем уж дикими, но при этом, ты думаешь, что это я?» Перебила меня бабушка. «Нет, я так не думаю, но иногда мне кажется, что вы знаете, кто это. С чего ты сделал такой вывод? Вы сказали, что мне лучше не знать, кто нас предал, и вы не провели допрос при помощи магии, дав барону возможность солгать. Звучит, как обвинение в сговоре с фон Лангерманом», заметила бабашка. «Простите, я имел в виду другое, то, что без магического воздействия у него был шанс солгать, но больше всего, как я уже сказал, меня смущают ваши слова, что мне лучше не знать, кто нас предал. Я действительно так считаю. Вот я сама не знаю, и меня это даже не интересует, и тебе лучше не знать, причем тебе в первую очередь. Но почему?» – удивился я. «А вдруг это твой отец?» – спросила бабушка. «Ты не думал о таком варианте?» «Думал и не раз. Впрочем, если это Николай, это будет лучшим вариантом. Почему? Потому что просто представь на минуточку, что это кто-то из окружения Романова, кто-то из высших чинов, например, Милютин или Валуев. Представил, кто угодно, но только не Иван Иванович». Вырвалось у меня. «Хорошо, не Иван Иванович», улыбнувшись, ответила бабушка. «Пусть это будет просто условный Валуев. И вот ты узнал, что он предатель. Ты ведь расскажешь об этом Романову». «Расскажешь?» «Расскажу. И настроишь против себя и самого предателя и весь его род», который кормится во многом благодаря должности своего высокого родственника. А это не шутка, это серьезная сила, род, потерявший хорошую кормушку. Сила, готовая на все, чтобы отомстить или вернуть свое. Нет, мы, конечно, справимся со многими, но это будет непросто. Да и не нужна тебе сейчас такая война, Рома. Не готов ты к ней, юн еще. Но нельзя же никому не рассказать о такой информации. Это преступление. Нельзя не рассказать, согласилась бабушка. Это как минимум непорядочно. Вот именно поэтому тебе лучше не знать. Я не верю, что вы это всерьез говорите и действительно считаете, что так лучше. Меньше знаешь, крепче спишь, как любили говорить во времена моей юности. Если это не лучше, то как минимум безопасней. О какой безопасности можно говорить, если предатель не пойман? Мало ли что он еще сделает. О какой безопасности? О твоей личной. Ты еще слишком юн, чтобы влезать в это все с головой. Ты уже и так для твоего возраста зашел слишком далеко. Не спорю, согласился я, далеко. Но назад пути нет. Я должен узнать, кто нас предал. С этим вопросом я тебя все же разочарую. Фон Лангерман вчера не соврал. Он действительно не знает имени того, кто выдал им информацию про вашу спецоперацию, сказала бабушка и развела руками, показывая этим жестом, что она сожалеет, а после добавила. Кстати, сегодня у нас будут переговоры с Вильгельмом Пятым. С Вильгельмом Пятым? Переспросил я, не поверив своим ушам. У нас, у кого у нас? У нас, это у нас, ответила бабушка. Нас здесь двое. Переговоры назначены на 5 часов, поэтому в 3:45 ты должен быть готов. Я сразу хотела тебе об этом сказать, но ты меня отвлек. Сегодня в 5 часов, по телефону, по телевизору, по видеосвязи, уточнил я, сразу не поняв, что эта бабушка так пошутила про телевизор. Если бы они были по телефону или по видеосвязи, я не требовала бы от тебя быть готовым за 1.5 часа, пояснила бабушка. Мы собрались бы за 15 минут, а так нам надо еще до Потсдама добраться. За 1.5 часа, лучше прибыть немного заранее. Все же к императору идем. Я уже понял, что бабушка собирается добираться в Потсдам при помощи пространственной магии, это меня не удивило. Меня намного больше впечатлило, что она говорила о встрече с императором Священной Римской империи как о встрече с обычным знакомым. Они, конечно, были знакомы, но все же это был император. Я даже немного занервничал, как когда-то перед первой встречей с кесарем Романовым. А что это будут за переговоры? Осторожно спросил я. Ты хочешь вытащить из Польши своих ребят? Ответила вопросом на вопрос бабушка. Конечно, хочу. Ну вот об этом и будут переговоры. Вы думаете, их отдадут? Если мы будем убедительны, то отдадут. Это было бы здорово, сказал я. Главное, чтобы всех отдали. Мы их пересчитаем. Не переживай, улыбнулась бабушка. Но я не знаю, сколько их. Барон фон Лангерман знает. Но скажет ли он? Мы попросим, и если при этом будем убедительны, то скажет. У меня к нему целый список вопросов перед встречей с Вилли. Эта Вилли всегда резала мне слух. А теперь перед предстоящей встречей с Вильгельмом V, особенно, было просто невероятно, что грозный император Священной Римской империи для бабушки Кати просто Вилли. Вы хотите еще раз допросить барона? Поинтересовался я. Да, но когда? Бабушка призадумалась и сказала. До обеда у меня другие планы, обед у нас сегодня в 1:30, в Потсдам выдвигаемся в 3:45. Стало быть, допрос будет в 2:30, а мы успеем получить всю нужную информацию, успеем. Все же княгиня Белозерская умела произвести впечатление. То, как она, воткнула в распорядок дня допрос немецкого барона между обедом и встречей с императором Священной Римской империи, поражало. Она сделала это как бы между прочим, словно планировала дела по дому. Ровно в 2:30 мы с бабушкой вошли в уже знакомую нам комнату в подземелье. Барон фон Лангерман сидел за тем же столом с тем же обручем на шее. Правда, в этот раз он выглядел более недовольным, можно сказать, злым. Едва мы вошли, он громко и с большой претензией в голосе произнес: «Как долго вы еще собираетесь держать меня в плену? Вы так возмущаетесь, будто находитесь у нас как минимум месяц», — сказала бабушка, проигнорировав вопрос. Мы прошли к столу, присели, и бабушка снова обратилась к фон Лангерману. «У меня есть к вам ряд вопросов. Как и прошлый раз, обойдемся без магии. Вы не ответили на мой. Как долго я еще пробуду у вас в плену?» Русские обычно в таких ситуациях говорят. «Вопросы здесь задаю я», — сказала бабушка, улыбнувшись. «Но скажу вам по секрету, Если вы ответите на все мои вопросы и при этом скажете правду, то сильно приблизите день вашего освобождения. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Так с магией или без, смотря что вы хотите спросить, пробурчал немец, похоже, смирившийся с тем, что и в этот раз придется отвечать на вопросы. Много чего, например, меня интересует точное количество подростков, содержащихся в подготовительных центрах проекта Вархайт. На этот вопрос я не могу ответить. Придется. Нет, если я так поступлю, это будет считаться изменой империи, а я не изменник. На самом деле, примерно такой ответ я и ожидала, сказала бабушка. Но вы мой гость, и из вежливости я должна была предложить безболезненный вариант. Барон хотел на это что-то ответить, но бабушка не дала ему этого сделать. Она, не вставая с места, протянула правую руку ладонью вперед в направлении немца и стала очень серьезной, видимо, концентрировала силы и энергию. Фон Лангерман тут же изогнулся дугой, будто его парализовало. Он слегка затрясся, а стоявшие за спиной барона охранники приготовились ловить его, шансы упасть под действием заклятия со стула были очень высоки. Но пока фон Лангерман не падал, барона трясло, глаза его закатились, но судя по очень напряженному лицу бабушки, немец держался, его защиту княгиня Белозерская пока еще не пробила. Она полностью обездвижила нашего пленника, но, видимо, в его сознание залезть не могла. Бабушка встала и подошла к барону со спины, положила обе ладони ему на голову и принялась начитывать какое-то заклятие, как обычно, на карельском. Людвиг фон Лангерман держался, разве что трясти его стало немного сильнее, а глаза закатились так, что зрачков уже не было видно. На нас смотрели белки глаз, зрелище было не очень приятное, я бы даже сказал, жутковатое. Примерно через 3 минуты бабушка убрала руки от головы барона и сказала: «Сильная защита стоит, очень сильная, скорее всего, сам Вилли накладывал. Оно и не мудрено, барон знает много секретов, такая сильная, что даже вы не можете сломать». Удивился я, почему-то мне казалось, что княгиня Белозерская может все. «Сломать защиту не проблема», — ответила бабушка. «Если той во часок промучается, и он сломает, но нам надо не сломать, а обойти ее». «Простите, но я не понимаю, в чем разница», — сказал я. «Если я грубо сломаю его защиту, он нам все расскажет, но не будет помнить нашего разговора. А нам надо, чтобы он был в сознании и все запомнил, поэтому действовать нужно осторожно, чтобы все помнил, как дядя Володя». «Да, это важно. Я не хочу, чтобы Вилли подумал, что я выпытывала у барона информацию, не касающуюся наших детей. Он может обидеться, а просто за то, что вы пытали одного из его приближенных, он не обидится. Нет, я в своем праве. Фон Лангерман несет ответственность за то, что в свое время похитили тебя, и за похищение и пытки Диениша. У меня к нему есть личные претензии, и я могу их предъявить, но переходить границы и лезть в дела империи я не буду. И надо, чтобы Вилли это знал. Он поверит словам барона, Вилли никому не верит. Именно поэтому мы и должны обойти защиту, а не сломать ее. Вилли проведет полное ментальное сканирование фон Лангерману, и тот вспомнит все, что с ним здесь делали, до каждой мелочи и обо всем этом расскажет, пояснила бабушка и обратилась к одному из охранников. Позови Тойва. Охранник тут же выскочил в коридор. Буквально через 5-7 минут он вернулся с Тойва. Бабушка тут же что-то сказала моему бывшему телохранителю на карельском, они быстро перекинулись несколькими фразами, после чего Тойва подошел к барону спереди и приложил правую ладонь к груди немца, а левую к его лбу. Что-то сказал на карельском и сосредоточился. Бабушка тем временем опять положила ладони барону на голову, и они с Тойва начали борьбу с магической защитой фон Лангермана. Возились почти полчаса, иногда переговариваясь на карельском. Когда я уже начал подумывать о том, что в Потсдам мы можем опоздать, княгиня Белозерская и ее помощник разом убрали руки от немца, а бабушка улыбнулась. И я понял, что у нас опять появился шанс попасть на аудиенцию к Вильгельму V без опоздания и с информацией. «Оставьте нас», — приказала бабушка, и Тойва с охранниками сразу же покинули комнату. Бабушка снова села за стол и спросила у барона: «Вы готовы ответить на все мои вопросы?» «Да, ваше сиятельство», — ответил немец без каких-либо эмоций. «Отлично, тогда приступим, не будем затягивать. Но сначала я хочу вас предупредить. Информация, которую я планирую получить, касается лишь подростков, похищенных в России и других странах в рамках проекта, который вы курируете. Я не собираюсь вас спрашивать о целях и задачах этого проекта, меня интересуют только дети. Мне не нужна информация, разглашение которой может нанести вред Священной Римской империи или ее императору. Я не буду задавать вопросы на такие темы. Вы это понимаете? Да, ваше сиятельство, повторил фон Лангерман. После этого бабушка перешла к вопросам. Их было много, но все они, как и было обещано, касались только ребят. Куратор проекта Вархайт рассказал, из каких стран похищали подростков, как работала схема, кто помогал на местах, как была организована переброска ребят из России в Польшу. Но главное, мы выяснили, сколько всего ребят было похищено в рамках проекта и сколько из них в данный момент содержались во всех четырех центрах. К моей радости, память у немца оказалась хорошая. Конечно, многие ребята были спасены во время спецоперации и вывезены в Россию. Некоторые, к сожалению, погибли, кто-то мог сбежать и прятаться, но в целом можно было посчитать, сколько еще курсантов осталось в центрах. Переоценить ценность такой информации было трудно. Я не знал, как бабушка собиралась вытаскивать ребят, но по допросу было видно, что она занялась этим всерьез. Уложились мы менее чем за полчаса. Бабушка сказала, что она узнала все, что хотела, поблагодарила барона за ответ и обратилась ко мне. «Если у тебя, мой мальчик, нет вопросов к нашему гостю, то мы будем заканчивать этот разговор». «Есть», — сказал я. «Один вопрос, задавай. Кто рассказал вам о готовящейся русскими спецслужбами спецоперации?» — спросил я фон Лангермана, глядя ему прямо в глаза. Неизвестный мужчина, который позвонил в наше консульство в Санкт-Петербурге, спокойно ответил немец. «Я понял, что барон действительно в прошлый раз не врал, но это было очень странно, по звонку незнакомца привести в боевую готовность столько военных и магов. Что-то там было нечисто. А кто это был? Эльф? Орк? Человек?» Задал я уже второй вопрос. «Не знаю. Мы разговаривали с ним по телефону», — ответил фон Лангерман. «Ты все-таки мне не поверил, когда я сказала, что он не солгал во время нашего первого разговора», — спросила меня бабушка, усмехнувшись. «Зря. Я вам поверил. Поверил, что вы не ощутили лжи с его стороны», — сказал я. «Просто я подумал, вдруг его сильная защита в тот раз помогла ему нас обмануть. Вы сами посмотрите, это же очень странно, так серьезно отреагировать на звонок незнакомца. Почему они ему поверили? А почему ты это спрашиваешь у меня, а не у него?» — удивилась бабушка. «Простите», — сказал я ей и снова обратился к барону. «Скажите, почему вы поверили звонившему? Почему не подумали, что это шутка?» «Потому что звонивший сообщил факты, которые заставили нас ему поверить», — ответил фон Лангерман. «Какие именно факты он вам сообщил?» «Он назвал имена трех курсантов, сбежавших из центра ОСТ, и сообщил, что они похитили сотрудника центра, которого мы считали погибшим, и назвал его имя тоже. Какого сотрудника?» «Войцеха Ироша». От этих слов меня прошибло, будто от сильного заклятия магии воздуха, молнии или чего похлеще. Подозреваемых в предательстве резко стало меньше. Ни отец, ни бабушка не знали про Ироша. Даже если бы я им и проболтался, что притащил с собой из восточного языка, то уж имя его точно не стал бы называть. В Петербурге больше подозревать было некого, а в Новгороде и Москве про Ироша знали единицы. Круг подозреваемых сузился настолько, что теперь их можно было в прямом смысле пересчитать по пальцам одной руки. Глава 26. После допроса фон Лангермана у меня было полчаса, чтобы переодеться и подготовиться к отправлению в Потсдам. Не так уж и много времени, поэтому я поспешил в свою комнату. Придя к себе, обнаружил там напольную вешалку, на которой висели строгий черный костюм, белая рубашка и бабочка. Рядом с вешалкой стояли черные лакированные туфли. Намек я понял и начал переодеваться, но едва я расстегнул первую пуговицу на рубашке, в дверь постучали. Я подошел к двери, отворил ее и увидел на пороге слугу. Он протянул мне телефон и сказал: «Вам звонят, ваше сиятельство, ваш отец». Я уже давно бросил все попытки объяснить бабушкиным слугам и помощникам, что меня не надо называть по титулу, это было бесполезно. Только Тойва и Дениш называли меня князем, а все остальные в имении, и даже Риста, ваше сиятельство. Поблагодарив слугу, я взял у него телефон и поздоровался с отцом. «Здравствуй, сынок», — донеслось из динамика. «Я рад, что ты вернулся живым. Надеюсь, у тебя все нормально». Слово «сынок» резануло слух. Отец раньше всегда называл меня исключительно по имени, причем только Романом. Уменьшительно-ласкательных версий я от него не слышал. А тут вдруг сынок. Было очень непривычно, но что скрывать, приятно. К тому же я достаточно неплохо знал своего отца, он не любил притворяться, и если он меня так назвал, то это не ради чего-то, а потому что захотел назвать именно так. А вот почему захотел, это было для меня загадкой. «У меня нормально», — ответил я. «Можно даже сказать, что хорошо. Бабушка дала мне таких телохранителей, что у меня просто не было шансов не вернуться. Приятно это слышать. Скажи, а ты, случайно, не знаешь, почему мне не звонит Воронцов?» «Знаю. Потому что спецоперация еще не закончена. Она пошла не совсем по плану, всех ребят освободить не получилось, я решил не раскрывать подробности, но сильно врать тоже не стал. Сейчас ситуация сложная, но я надеюсь, что в ближайшие дни получится договориться с немцами и обменять ребят. Нам есть что им предложить, но война тоже не исключена. То есть, официально ваша спецоперация не закончена и когда закончится неизвестно, я не думаю, что все это продлится долго. Воронцов жив? Да, это хорошо. Надеюсь, он не забудет позвонить сразу же, как вы все закончите. Я сам могу позвонить. Спасибо, но я бы предпочел получить официальную информацию от Воронцова. Я попрошу Ивана Ивановича, чтобы он этот момент проконтролировал. Тогда я продолжаю ждать звонка. Папа, громко сказал я, испугавшись, что отец на этом закончит разговор. Я слушаю тебя, ответил отец. Раз уж ты позвонил, скажи, как там Маша и Андрей? У них все хорошо, но ты можешь сам позвонить им в любой момент и поговорить с ними. Я постоянно об это забываю, признался я. Обязательно на днях позвоню. Вот как только закончим с ребятами. Желаю удачи, сказал отец и, выдержав небольшую паузу, добавил. Береги себя, сынок, и ты тоже, папа. Отец сбросил звонок, а я подумал, как же мне не хочется, чтобы снова вспыхнула война между Петербургом и Новгородом. Отец не был таким, как его представляли Романов или Милютин. Он не был кровожадным и жестоким, и я был уверен, что он не хотел воевать с людьми. Но отец оказался заложником совершенно дикой ситуации, доставшейся ему в наследство от деда, не знал, как из нее выйти, и шел до конца, к катастрофе и своей возможной гибели. Это было страшно, но я ничего не мог в этой ситуации поделать. Пока не мог, я положил телефон на столик и начал переодеваться. Постарался отогнать мысли о противостоянии Петербурга и Новгорода, и у меня это получилось. Но зато сразу же вернулись мысли о предателе. Пока переодевался, прикидывал, кто мог им оказаться. Про Яроша знало пугающе мало людей и орков. Романов, Милютин, Воронцов, этих, вообще, трудно было подозревать. Кто знал, кроме них, и мог предать? Валуев, Глебов, менталисты и дознаватели КФБ, работавшие с поляком, еще про него знали Аня и Настя, но девчонкам должны были прочистить память. Мало шансов, что они были к этому причастны. Приближенные Воронцова и сотрудники спецслужб тоже отпадали, они знали про спецоперацию, но не знали про Яроша. Круг подозреваемых был пугающе мал, но благодаря тому, что он так сузился, я теперь был точно уверен, что это не эльфы. Это было очень важно для меня, я не хотел, чтобы еще что-то усугубило и без того плохие отношения между эльфами и людьми, а то, что звонили в петербургское консульство, могло быть как отвлекающим маневром, чтобы подумали на эльфов, так и просто подстраховкой. Звонки в посольство Священной Римской империи в Новгороде или в Московское консульство в теории могли перехватить, мало ли, вдруг посольства недружественных стран прослушивались. В петербургское консульство можно было звонить, ничего не опасаясь. Если его кто и прослушивал, то эльфы. Правда, звонить надо было из Петербургской области, или губернии, как она теперь называлась, но это было решаемо. Вряд ли тот, кто нас предал, звонил сам, а помощника можно было и в Петербург отправить, да хоть в ту же Лугу, которая находилась совсем рядом, всего в часе езды на машине от столицы. Перед выходом я посмотрел в зеркало, поправил бабочку и нашел себя похожим на настоящего аристократа. В принципе, я им и был, но после изгнания меня из семьи в 16 лет, я себя аристократом особо не ощущал, да и не до того было. То в Кутузовке осваивался, то в Восточном выживал, то в Москве прятался. А сейчас, стоя в дорогом костюме и рассматривая себя в зеркало, я почувствовал, как что-то внутри меня зашевелилось, возможно, во мне просыпался князь Седов-Белозерский. И еще я, оглядев себя, с сожалением подумал, что перед визитом к императору Священной Римской империи стоило зайти в парикмахерскую, и это лишний раз подтвердило, что из зеркала на меня смотрел молодой князь. Студент Андреев на такую мелочь, как неидеальная стрижка, внимания бы не обратил. Ровно в половине четвертого я пришел в каминный зал. Минут через пять туда явилась бабушка в сопровождении Тойва. Почему она решила открывать портал для перехода именно в этом месте, я не знал. Возможно, выбрала первое пришедшее на ум просторное помещение. Как я уже понял, активировать заклятие пространственной магии и создать портал можно было где угодно. Главное, знать нужное заклятие, иметь специальную кристаллическую пыль и амулет для перехода. И еще в том месте, куда направлялся проходящий сквозь портал маг, его должен был ждать специальный артефакт. Он был своеобразным маяком, указывающим магическим силам, куда отправлять одаренного, использующего пространственную магию. У бабушки в имении такой артефакт постоянно находился в круглой башне, куда мы прибыли с фон Лангерманом. А в Потсдам она еще накануне отправила Риста, чтобы он там все подготовил к нашему прибытию. Выглядела княгиня Белозерская потрясающе. Она была одета в строгий ослепительно белый костюм, узкая юбка чуть ниже колена и приталенный жакет сидели на ней просто безупречно. Ее густые платиновые волосы были собраны в аккуратный узел на затылке, а бездонные синие глаза идеально завершали образ холодной северной красавицы. На вид бабушке можно было дать не больше 40 лет. В 120 с лишним это можно было считать хорошим достижением. На лацкан жакета была прикреплена брошь с крупным кристаллом светло-бирюзового цвета, таким же, какие были на амулетах для перехода сквозь портал. Скорее всего, брошь тоже была амулетом. Бабушка не хотела вешать себе на шею здоровенную цепь, а мне полагался стандартный амулет на цепи, который мне вручил Тойва, и я тут же надел его на шею. «Готов?» – спросила меня бабушка. «К чему? К переходу через портал или к встрече с императором?» – уточнил я. «К приключениям», – ответила бабушка и улыбнулась. В ее глазах на секунду вспыхнули озорные искорки, и я понял, что княгиня Белозерская засиделась в своем имении и была не прочь немного развеяться. «Можно сказать, что почти готов». «Почти», – удивилась бабушка. «А что не так? Тебя что-то смущает или пугает? Немного не по себе, что мы едем на переговоры по такому важному вопросу и даже не известили об этом никого в Новгороде. А кого ты там собрался извещать? Романова, его в первую очередь. А зачем?» – спросила бабушка и снова улыбнулась. «Чтобы заручиться поддержкой. А что тебе с его поддержки? Совершенно не важно, будет она у нас или нет. Если у нас не получится вытащить подростков, значит, не получится ни у кого. Но если у нас все пройдет успешно, и мы спасем этих детей, то это сделаешь ты. Только ты, без всяких Романовых. Не стоит, мальчик мой, отдавать свои лавры кому попало». Насчет кому попала бабушка, конечно, погорячилась, но в целом была права. Кесарь действительно ничем нам не мог помочь. Но каковы вообще были наши шансы на успех, этого я не знал. Поговаривали, что немецкий император был крайне неуравновешенным самодуром, и от него можно было ожидать чего угодно. Это не добавляло уверенности. Видимо, бабушка почувствовала мой настрой. Она улыбнулась и сказала: «Не переживай, фон Лангерман, один из самых влиятельных чиновников империи, едва ли не самый приближенный к императору. У Вилли просто нет вариантов. Он будет вынужден отдать за барона все, что мы попросим. А если не отдаст, я слышал, он очень упертый, и вообще со странностями». «Есть такое», — подтвердила бабушка. «Но, во-первых, мы просим не так уж и много, во-вторых, если Вилли откажется, то ничто не помешает нам передать барона в Новгород, где его допросят уже по-другому и зададут намного больше вопросов, а это Вилли не нужно. Ну и в-третьих, просить буду я». На третье вся надежда вырвалась у меня. Бабушка рассмеялась и сказала: «Буду считать это комплиментом, а сейчас нам пора». Сразу же после этих слов Тойва достал свой синий шелковый мешочек, извлек из него горсть магических кристаллов, подбросил их и принялся начитывать заклятие. Все происходило, как и в прошлый раз. Кристаллы заискрились и повисли в воздухе, пространство вокруг них начало меняться, и через полминуты портал был сформирован. Двухметровый столб из густого тумана, шипя и поблескивая, приглашал проследовать путями пространственной магии в Потсдам. Мы вошли в портал. В прошлый раз по объективным причинам мне не удалось разглядеть, как это все работает. Сейчас я старался ничего не упустить, было очень любопытно. Диаметр основания искрящегося столба из тумана был не более метра, но когда я в него шагнул, то мне пришлось сделать 5 шагов, прежде чем выйти из него. При этом, когда я находился в каминном зале, туман казался мне очень густым, но все же прозрачным, но едва я оказался внутри столба, видимость стала нулевой. Шагал я наугад, интуитивно понимая, что прийти не туда было невозможно, но все же, когда, сделав 5-й шаг, я оказался в просторной светлой комнате и увидел Тамриста, то с облегчением выдохнул. Почти сразу же из портала вышла бабушка. Я огляделся. Комната, в которой мы находились, напоминала большой и роскошный гостиничный номер, королевские апартаменты, не меньше. Ристо поклонился бабушке, поприветствовал меня и сообщил, что экипаж ждет. Мы покинули помещение и очутились в длинном коридоре, судя по цифрам на дверях, гостиничном. Насчет номера в отеле я оказался прав. Дошли до лифта и спустились в лобби. Его роскошь меня поразила. Хоть я за свою недолгую жизнь повидал немало красивых и дорогих мест, это выделялось даже на их фоне. Видимо, мы прибыли в лучший отель Потсдама. Упомянутый Ристо экипаж оказался кортежем из 3 лимузинов, стоявшим перед самым входом в отель. Мы сели в средний, и вся мини-колонна сразу же тронулась с места. Я удобно расположился на сиденье и спросил бабушку: «А нам далеко ехать?» «Нет, здесь рядом», — ответила бабушка. «И давай-ка мы с тобой обсудим протокол. У нас, конечно, будет полудружеская встреча, но все же Вилли император». И княгиня Белозерская принялась мне объяснять, как следует себя вести в присутствии монарха, как с ним здороваться, знакомиться, как к нему обращаться и что делать в ситуациях, когда не знаешь, как правильно поступить. Я старался все запомнить, задавал вопросы, но до императорской резиденции мы доехали за 20 минут, поэтому урок получился довольно скомканным. Встретили нас как дорогих гостей и провели в какой-то просторный зал во дворце, где предложили немного подождать. Огромные напольные часы, стоявшие по центру зала, показывали 16:20, аудиенция была назначена на 17, из чего я сделал вывод, что ждать нам придется около 40 минут. Но я ошибся, уже через 10 минут за нами пришли и предложили пройти в зал приемов. Видимо, Вильгельм V решил не дожидаться 5 часов и соизволил принять свою старую знакомую на полчаса раньше. Зал приемов был не просто роскошен, он давил своим великолепием, такого я еще не видал. У меня возникло ощущение, что хозяин дворца отделкой этого зала хотел показать всем гостям, что он самый богатый правитель в мире. Впрочем, я не был во дворце у английской королевы и у японского императора. Возможно, там было еще краше. Мы поприветствовали императора, бабушка меня представила, а я аж вспотел от волнения, боялся сделать или сказать что-то не по протоколу. Все, что мне бабушка сказала в лимузине, от волнения смешалось у меня в голове. Но надо признать, Вильгельм V оказался совсем не таким, как я его представлял. Возможно, подданные Священной Римской империи и ее враги видели в нем сурового императора со склонностью к самодурству и тирании, но в общении с нами Вильгельм V был милым и приветливым. И пока он находился в таком образе, имя Вилли ему очень даже походило. Император был среднего роста, худощав, коротко стриженный, носил пышные седые усы, переходящие в такие же пышные и седые бакенбарды. Вся эта седина старила Вильгельма V, но больше 60 на вид я бы ему не дал. А он был примерно того же возраста, что и бабушка. «Признаться, твой звонок меня удивил, Китхин», — сказал Вильгельм V по окончании всех приветствий. «Но я рад, что ты позвонила, и еще больше рад, что приехала. Видеть тебя — ни с чем не сравнимое удовольствие. Ты всегда был льстецом, Вилли», — заметила бабушка, улыбнувшись. «Это не лесть, ты просто замечательно выглядишь. Я все больше склоняюсь к тому, что ты разгадала таки все тайны времени, и оно над тобой больше не властно. Иначе я не могу объяснить тот факт, что с каждой нашей встречей ты выглядишь все моложе и моложе. Но думаю, ты прибыла сюда не для того, чтобы слушать мои комплименты». «Верно», — согласилась бабушка. «Я приехала поговорить, и боюсь, разговор может оказаться не очень приятным, поэтому хотелось бы поговорить без лишних свидетелей». Император едва заметно повел рукой, и все, кто был в зале приемов, спешно принялись его покидать, чуть ли не бегом. Глядя на это, я подумал, что, может, и правду говорят, что Вильгельм V не такой уж и милый, и подданные боятся его как огня. Пока все уходили, император предложил присесть за стол, что мы сразу же и сделали. «Роман был участником вашего проекта Вархайт», — сказала бабушка, когда мы остались втроем. Сам понимаешь, не по своей воле. Мне жаль, сказал император и так искренне развел руками, что я почти поверил в то, что ему жаль. Судя по ауре твоего правнука, я догадываюсь, как он туда попал. Его похитили, пресекла бабушка намек на то, что родня признала меня выбраковкой и выставила за дверь. Но речь сейчас не о романе, а о проекте Вархайт. Что ты о нем знаешь? Знаю, что в рамках этого проекта несколько сотен подростков, похищенных в разных странах, содержатся в 4 центрах на территории Польши. И все, ты же знаешь, я не любопытная. Меня не интересуют цели и задачи, ради которых этот проект создали. Меня интересуют только дети. Поэтому я только про них и спрашивала. У кого? Ты ведь уже понял, у кого. Признаюсь, Китхин, ты меня удивила. Никогда бы не подумал, что ты работаешь на российские спецслужбы. Вилли, это тебя не красит. Я понимаю, что ты зол на меня, но такие обвинения, это уже чересчур. Я не работаю ни на кого, и ты это знаешь. Но при этом, ты мне только что сказала, что фон Лангерман у тебя, он у меня, и ты ни на кого не работаешь, ни на кого. Но тогда зачем тебе фон Лангерман? Он мне не нужен, поэтому я и хочу его тебе отдать, попросив взамен на небольшом одолжении. О каком? Отдай мне всех детей. Император улыбнулся, покрутил усы и сказал: дорогая моя Китхин, ты же понимаешь, что такой обмен неравноценен. Понимаю, ответила бабушка. Барон фон Лангерман стоит дороже всех этих детей, но мне, кроме них, ничего не надо. А ведь когда-то ты решила не лезть в политику. Но я в нее и не лезу. Я просто хочу вернуть домой похищенных детей. Похищение фон Лангермана – это уже политика. Россия об этом еще пожалеет. Если ты под Россией понимаешь правительство в Новгороде, то там никто даже и не знает, что фон Лангерман у меня. Это моя частная инициатива, и к федеральным властям она не имеет никакого отношения. А нападение на наши центры – это уже они. К нападениям как раз я не имею никакого отношения. Но фон Лангерман при этом у тебя, император усмехнулся. Я тебя, Китхин, не понимаю. Это долгая и совершенно невероятная история. Думаю, ее тебе сам барон расскажет. Ему просто не терпится поскорее вернуться домой. Зачем он мне? Неожиданно спросил Вильгельм V. Он бездарно попал в плен. Какая в нем ценность? Не вижу смысла платить за него такую цену. Полагаю, ценность не в фон Лангермане, а в информации, которой он обладает. Я разговаривала с ним только о похищенных детях. Кто-то другой, возможно, захочет обсудить иные темы. Мне барон не нужен, держать его у себя я не собираюсь. Если он также не нужен и тебе, я найду, куда его пристроить. Похоже на шантаж, а мне кажется, похоже на очень выгодное предложение. Вильгельм призадумался, побарабанил пальцами по столу и сказал: хорошо, забирай, я не могу тебе отказать. «Дорогая моя Китхин, ты умеешь убеждать». «Благодарю тебя», — ответила бабушка. «Это щедрый и благородный поступок. Надеюсь, твои военные ничего не перепутают, и я получу именно то количество подростков, о котором мне рассказал фон Лангерман». «Не вижу смысла кого-то утаивать», — сказал Вильгельм V. «Ты получишь всех, за исключением немцев и поляков. Я не претендую на немцев, но поляков хотела бы забрать». «Китхин, это уже перебор. Скоро Польша станет частью империи, можно сказать, это уже наши дети. Пока еще не ваши, но чтобы тебе не было обидно их отдавать, за них я тебе тоже кое-что предложу». «И что же?» «Во время разговора с фон Лангерманом я выяснила, как проходили похищения детей, как это все работает, и кто за этим стоит в России. Ты ведь прекрасно понимаешь, это нужно было сделать, чтобы оградить наших детей от похищений в будущем. И я планирую передать эту информацию спецслужбам. Но могу подождать с этим 3 дня. За это время вы сможете эвакуировать из России тех специалистов, кто вам нужен и дорог. Мне не нужно, чтобы их поймали и наказали. Я хочу исключить новые похищения. Я смотрел на разговор княгини Белозерской и императора Вильгельма V и просто не мог поверить в происходящее. Бабушка так запросто торговалась с немецким монархом, что это вызывало во мне восхищение. Да, Китхин и Вилли были старыми знакомыми, возможно, когда-то даже друзьями, но теперь это был не Вилли, теперь это был грозный император Вильгельм V, подчинивший себе почти половину Европы. А бабушка вот так просто шантажировала его тем, что выдаст фон Лангермана российским спецслужбам. А император, как ни странно, не приходил в ярость от этого, а пытался с ней договориться. Похоже, я очень многого не знал про свою бабушку Катю. Ну это-то я уже могу назвать шантажом, усмехнувшись, спросил Вильгельм V. Нет, возразила бабушка, это жест доброй воли. Передать информацию о наших агентах русским, подождать перед этим 3 дня. А что касается передачи информации спецслужбам, то я уверена, ты поступил бы в моей ситуации так же. Ты права, согласился Вильгельм V. Я сделал бы так же. Неудивительно, у нас был один учитель. Я тебе больше скажу, моя дорогая, я бы 3 дня не дал, и никаких детей не стал бы выменивать, а вытряс бы из фон Лангермана всю информацию, которую он только знает, а самого его развеял по ветру. Именно поэтому ты великий император, а я обычная старая княгиня, доживающая свой век в лесу. Со старой княгиней, доживающей свой век в лесу, бабушка однозначно переборщила. Вильгельм V даже улыбнулся, а я на всякий случай сдержался, хоть сделать это было непросто. Но все равно, Китхин, я тебя не узнаю, произнес император, посмотрев на бабушку с некоторым недоверием. Зачем тебе все эти дети? Это уже личное, Вилли. Личное. После того, как Роман был похищен, провел 1,5 года в одном из ваших центров и лишь чудом оттуда выбрался, для меня это не могло не стать личным. Мне жаль, что так получилось. Не стоит сожалеть, Роману это все пошло на пользу, но, как я уже сказала, ему повезло. Если на пользу, то хорошо. Как ни странно, бабушка была права, мне поездка в Восточный и побег оттуда действительно пошли на пользу, благодаря этому жизнь моя сложилась так, что я попал в тот злосчастный день, когда на меня охотился дядя Володя, на порог бабушкиного имения. Но все равно, говорить за это немцам спасибо, желания не возникало. Кстати, Китхин, а ты можешь дать мне гарантии, что освобожденные подростки не будут на каждом углу рассказывать, где они были и чем занимались? Неожиданно спросил Вильгельм V, пока я думал, заслужил ли он мою благодарность. 100% гарантий не даст никто, ответила бабушка. Но со всеми детьми будут проведены серьезные разговоры, возможно, кое-кому подотрут память. Это уже не мое дело. Мое – добиться их освобождения. Но вот то, что официальных заявлений Россия на этот счет делать не будет, я пообещать могу. Это мы с них выбьем. Да и зачем Новгороду еще сильнее портить отношения с Берлином? А куда еще сильнее? Они напали на наши военные центры на территории нашего союзника. Мне кажется, это уже предел. Но ты ведь не собираешься из-за этого воевать с Россией? Мне бы этого не хотелось, уклончиво ответил Вильгельм V. Я чувствую сомнение в твоем голосе, сказала бабушка. А что насчет пленных? Перевел разговор на другую тему император. Во время нападения на наши центры мы задержали много русских, и они смогли взять в плен наших бойцов и магов. Насчет пленных лучше разговаривать с руководством российских спецслужб. Я уверена, они с радостью проведут обмен. Но, скажу честно, меня это мало волнует. Конечно, я хочу, чтобы все попавшие в плен с обеих сторон вернулись домой. И мне не хотелось бы, чтобы между Священной Римской империей и Российской Федерацией началась война, но это не мое дело. А вот теперь я тебя узнаю. Но, если надо, я могу выступить посредником, предложила бабушка. На это Вильгельм V ничего не ответил. Он встал из-за стола и как ни в чем не бывало принялся прогуливаться по залу приемов, вообще не обращая на нас с бабушкой никакого внимания, будто нас не было. Все же он был странный. Ходил император так 3 минуты, несколько раз хмурился, 1 раз вздохнул. Мне показалось, что он принимает какое-то важное решение, но какое? Вернуть ребят он уже согласился, на обмен пленных тоже дал добро. О войне можно было подумать и позже, после того, как мы уйдем. Я посмотрел на бабушку. Она совершенно спокойно наблюдала за Вильгельмом и, судя по ее невозмутимому лицу, поведение монарха ее не удивило. В конце концов Вильгельму V надоело мерить шагами зал приемов, и он направился в нашу сторону. Подойдя к нам, он сказал: «Китхин, дай мне руку». Бабушка протянула императору правую ладонь. Он дотронулся до ее пальцев, улыбнулся и произнес: «Все такие же ледяные. Помню, как нас всех это впечатлило в свое время. Ну хоть чем-то же я должна была вас удивить. Я часто вспоминаю тот день, когда ты пришла к мастеру. Помню, как он долго с тобой разговаривал. Нас всех это тогда очень удивило. Обычно мастер даже на порог не пускал девушек, а тебя не просто пустил, но и оставил. Сначала мне пришлось его убедить в том, что я этого достойна. Говорят, что никто ни до ни после того случая не видел мастера таким потрясенным. Жаль, что я пропустил этот момент, потому что любопытной Варваре на базаре нос оторвали, сказала бабушка, усмехнувшись. «Кто такая Варвара?» Удивившись, спросил Вильгельм V. «Это старая русская поговорка о вреде излишнего любопытства», пояснила бабушка, «но на немецком звучит не очень. Да я всего-то на минуточку вышел посмотреть, кого к нам занесло, и бросил из-за этого очень важное задание, которое тебе поручил мастер». «Да уж очень важное задание», сказал немецкий император и усмехнулся. «Важнее не придумать. Как же давно это было, Вилли?» Негромко произнесла бабушка. «В другой жизни, Китхин, и в другом мире. Не расходимся. Через 10-15 минут будет эпилог и 1 глава 6 тома. Глава 27. Эпилог. По пути от императорской резиденции до отеля бабушка не проронила ни слова. Она молчала, пока мы шли от машины в номер, молча шагнула в портал. Думала ли она все это время о последствиях нашего визита к Вильгельму V, или, наоборот, вспоминала прошлое, я не знал, а с вопросами, разумеется, не лез. Выйдя из портала, я удивился, ожидал, что окажусь в уже знакомой башне в бабушкином имении, но попал в еще один гостиничный номер. Не такой роскошный, как в Потсдаме, но тоже просторный и явно дорогой. В номере нас ожидал один из бабушкиных помощников, имени его я не знал, но несколько раз до этого видел. Эльф поклонился бабушке, поприветствовал меня, в общем, все было как обычно. В стороне я заметил еще одного. Было ужасно любопытно, куда мы прибыли, но нарушать бабушкино молчание я не рискнул. Решил ждать, пока она сама не захочет со мной поговорить. Ждать пришлось ровно 2 секунды. «Ну что, Рома, ты доволен?» — спросила меня бабушка, усаживаясь в кресло. «Я впечатлен. Это я вижу, но я спросила, доволен ли ты?» «Конечно, доволен», — ответил я. «Вы могли бы об этом и не спрашивать. Мы почти спасли ребят». «Что значит почти?» — удивилась бабушка. «Ну их же надо еще забрать. Это уже мелочи». Вилли дал слово, это раз. «У нас фон Лангерман, это два. Я не вижу чего-то такого, что могло бы помешать обмену барона на детей. Можешь не переживать, дети спасены. Остались технические моменты. Выходит, операция возмездия закончилась успехом?» «Нет, операцию возмездия твои старшие товарищи бездарно провалили. А вот спасение детей закончилось успехом. Ты их спас, вы», — поправил я бабушку. «Нет, Рома, это сделал ты. Это ты сбежал из Польши и рассказал про похищенных детей. Это ты заставил Романова организовать спецоперацию. Это ты во время ее провала сумел похитить идейного вдохновителя и куратора проекта Вархайт. Все это сделал ты, а я лишь переговорила со старым другом. Боюсь, ваш старый друг сильно расстроился. Бывает, это уже не наши проблемы. Ты сейчас как можно быстрее поезжай к Романову, пусть готовится к обменам детей на барона и немецких пленных на русских. Объяснишь им, что к чему, выясни, кто будет за это ответственным, и дай ему номер Риста. Пусть позвонит и держит с ним связь. Риста будет с моей стороны следить за этим процессом. Все так и сделаю. И пусть мне назначит встречу с Романовым. Я хочу с ним поговорить. Сегодня, после возвращения детей и пленных. Сегодня мне с ним говорить не о чем. Хорошо, я вас понял. И поспеши. Ты должен как можно быстрее встретиться с Романовым. Время идет на минуты. Надо им объяснить, что к чему, пока они опять все не испортили. Мне сначала надо в Новгород добраться. Ты уже в Новгороде. Я попрощался и быстро покинул номер, добежал до лифта, спустился в лобби, огляделся. Отель был роскошным, впрочем, в другом княгиня Белозерская не остановилась бы даже на 10 минут. Подошел к стойке, прочитал на брошюре название отеля «Волхов». Это был один из лучших отелей столицы, я в нем раньше ни разу не был, но много о нем слышал. Хорошо, что я оказался именно в таком отеле. Здесь мой дорогой костюм, лакированные туфли и галстук бабочка были уместны, а вот ехать в таком виде к кесарю почему-то не хотелось. Не привык я еще к такой одежде. Я отошел в сторонку, достал телефон, включил его и позвонил Милютину. Иван Иванович принял звонок почти мгновенно, и из динамика сразу же донесся его взволнованный голос. «Ты где? С тобой все нормально?» «Все нормально, я в Новгороде», — ответил я. «Сейчас нахожусь в отеле «Волхов». Что ты там делаешь? Где ты вообще был все это время? Я вам все позже расскажу, не по телефону. А сейчас мне нужно как можно быстрее встретиться с Александром Петровичем. Вы можете ему позвонить и попросить принять меня?» «Нет, не могу», — сказал Милютин. Я не могу просто позвонить Кесарю и сказать, что он должен все бросить и встретиться с тобой. Он, конечно, тебе благоволит, но не до такой степени. Для встречи нужна важная причина. Александр Петрович сейчас сильно занят. Если ты забыл, у нас война с немцами может в любую минуту начаться. Не начнется. Мне бы твою уверенность. Она действительно не начнется, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. Ты открыл в себе дар провидения? Нет, мне об этом сказал Вильгельм V. Тут я соврал, такого мне немецкий император не говорил, но я сделал этот вывод из того, что до обмена ребят на барона начинать войну глупо. Что? Воскликнул тем временем Милютин, да так громко, что мне пришлось отодвинуть телефон от уха. Я полчаса назад встречался с Вильгельмом V, пояснил я, а теперь мне нужно как можно быстрее встретиться с Александром Петровичем. Пожалуйста, организуйте эту встречу. Милютин на мою просьбу ничего не ответил. Он выдержал небольшую паузу и сказал: полчаса назад ты встречался с императором Вильгельмом V, а сейчас находишься в Новгороде в отеле «Волхов», и тебе нужно срочно встретиться с Кесарем. Я тебя правильно понял? Да, Иван Иванович. Рома, ты пьяный, что ли? Взревел Милютин. Ты где, вообще, находишься? В отеле «Волхов», в Новгороде. А полчаса назад был в Потсдаме и встречался с Вильгельмом V. Конечно же, не один, а с бабушкой. И в Новгород она меня перенесла при помощи пространственной магии. И мне очень надо встретиться с Александром Петровичем, потому что мы с бабушкой уговорили Вильгельма V отпустить всех наших ребят. Выпалил я залпом и добавил: и я не пьяный. Некоторое время Милютин молчал, затем сказал: вот что ты умеешь, так это удивлять. Это твой основной дар. Волхов недалеко от управления. Через 10 минут за тобой заедет водитель и отвезет к Александру Петровичу. Стой у входа. А вы, мне быстрее будет сразу добраться до администрации Кесаря. Милютин сбросил звонок, а я засек время на телефоне. У меня было еще целых 9,5 минут. Похвалив себя за то, что помимо телефона, прихватил с собой банковскую карту, я направился к небольшому бару, расположенному в лобби. Попросил сделать кофе на вынос. Бариста уложился за пару минут. Я забрал картонный стаканчик с ароматным напитком и направился на улицу. Погода стояла замечательная. Солнце уже клонилось к закату, было тепло, но дул приятный слегка прохладный ветерок. Я встал у входа в отель, снял бабочку, расстегнул ворот рубашки и сделал первый глоток. Стало очень хорошо и спокойно. Я наконец-то смог сбросить с себя стресс, который испытывал с самого начала неудачной спецоперации, волнение от встречи с немецким императором и вообще весь негатив, который копился во мне последние дни. Мне было очень хорошо и невероятно легко. Я стоял, подставив лицо и грудь прохладному ветерку, пил горячий кофе, и наконец-то ко мне окончательно пришло понимание того, что ребята спасены. Еще не освобождены, но спасены. Да, они пока еще находились в Польше, но, как сказала бабушка, это мелочи. Главное, что мы их спасли. Мы это сделали. А перевозка ребят в Россию была делом каких-то 2-3 дней, максимум 5. И это было просто потрясающее ощущение, понимать, что до окончательного спасения ребят остался один маленький технический шаг. Понимать, что все произошедшее со мной за последние 2 года, было не зря. Беготня с Егором по Москве, согласие стать подставной уткой, прозябание со стертой памятью в Восточном в течение 1,5 лет, побег оттуда, подготовка к спецоперации, сама спецоперация, похищение фон Лангермана, все эти риски, пережитые опасности, все это было не зря.